Раздел 42. Наступило рождественское утро, но электричество так и не включили. Сугробы доставали до самых окон. Ночью на военном транспортере приезжали полицейские с собакой. Они обыскали все постройки на хуторе, но так и не нашли убийцу. Около 3 часов полицейские уехали, увозя с собой Тильду и других, и только после этого Йоаким наконец лег спать и проспал несколько часов подряд. Впервые в течение нескольких недель он спал спокойно и проснулся только в 8 утра. В доме было темно и тихо, но он зажег керосиновую лампу, а еще через час над морем поднялось солнце. Еще через час в окна начал проникать свет. Это солнце встало над морем. Однако, чтобы его увидеть, Йоакиму пришлось подняться на 2-й этаж и открыть окно. Все побережье превратилось в бескрайнюю снежную пустыню с белыми дюнами, сверкающими на солнце и резко контрастирующими с глубокой синевой неба. Красные стены строений казались почти черными на фоне ослепительно белого снега. Арктическая тишина царила на хуторе. Даже ветра не было. Впервые за все время, что он был на острове, Йоаким наблюдал полное отсутствие ветра. Шторм прошел, но оставила себе на память метровую стену из снега и льда вдоль берега моря. Йоаким проверил, на месте ли маяки. Он читал, что старые маяки часто падают во время штормов, но башни, как и раньше, возвышались среди ледяных глыб. Затопив печи, Йоаким разбудил детей. «С Рождеством», — сказал он. Дети уснули прямо в одежде на кровати Габриэля. Там он и нашел их вчера вечером, когда вернулся в дом. Тогда он не стал их будить, только накрыл покрывалом. Йоаким ждал вопросов о том, что случилось ночью на хуторе, о выстрелах и чужих дядях, но Ливия только потянулась. «Вы хорошо спали?» Девочка кивнула и сказала, «Мама была здесь». «Что?» «Она приходила, когда тебя не было». Йоаким перевел взгляд с дочери на сына. Габриэль кивнул, словно подтверждая слова сестры. «Ливия, не лги», — хотел сказать Йоаким, — «мама не могла быть здесь». Но вместо этого он спросил. «И что мама сказала?» «Сказала, что ты скоро придешь», — ответила Ливия. «Но ты не пришел». Йоаким присел на край кровати. «Но теперь я здесь», — успокоил он детей. «Я больше никуда не уйду». Йоаким разбудил Фредди, тихого молчаливого парня. Ему не хватило места в транспортере, поэтому его оставили спать, приковав наручниками к батарее. «Твоего брата так и не нашли», — сообщил Йоаким. Фредди лишь устало кивнул. «Что вы здесь искали?» «А все, что попадется, дорогие картины». «Картины Торун Рамбе?» — с удивлением произнес Йоаким. «У нас здесь только одна. Так вы картины искали в коровнике?» «В доме была только одна, больше мы не нашли. И тогда мы пошли и подожгли коровник». «Зачем?» — спокойно спросил Йоаким. «Не знаю». «Но ты не собираешься больше делать глупости?» «Нет». Йоаким, которому Тильда доверила ключ от наручников, решил проявить великодушие в рождественский день и освободил Фредди. В 11 снова зажегся свет, и грабитель устроился перед телевизором смотреть праздничную программу. Позднее Фредди должна была забрать полиция. С грустным видом он смотрел мультфильмы про Деда Мороза, танцы вокруг елки, кулинарные шоу и репортажи с заснеженных площадей. Ливия и Габриэль присели рядом, но никто из них не произнес ни слова. Несмотря на молчание, атмосфера была расслабленная. Сам Йоаким остался в кухне с тетрадкой, найденной в часовне рядом с курткой Этель. Целый час он читал рассказанные Мирией Рамбе трагические истории, связанные с Алуденом, включая ее собственную. В конце тетради было несколько чистых листов, а за ними шли еще несколько, исписанных другим почерком, не похожим на почерк Мирии. Приглядевшись, Йоаким узнал почерк жены. Она писала неряшливо, словно в попыхах, но слова можно было разобрать. Йоаким прочитал то, что написала Катрин, несколько раз подряд, пытаясь понять смысл. В 12 Йоаким приготовил всем праздничную кашу. Телефон уже работал, и сразу после ланча раздался первый звонок. Это был Ерлов Давидсон. «Теперь вы знаете, что такое настоящий шторм», — сказал старик. «Да, теперь знаем», — согласился Йоаким, вспоминая прошедшую ночь. «Я чувствовал, что он приближается», — продолжал Ерлов, — «но не думал, что это случится именно вчера. Как хутор?» «В порядке, только черепицу потрепало». «А дороги?» «Ну, как положено, занесло снегом». «Раньше после такого шторма могло пройти несколько недель, прежде чем по ним можно было проехать. Но теперь, конечно, все расчистят быстрее». «Мы подождем», — сказал Йоким. «Я последовал вашему совету и закупил консервов». «Хорошо. Вы там один с детьми дома?» «Нет, у нас тут незваный гость. Вообще-то гостей было много, но остался только один. Тяжелое выдалось Рождество». «Я знаю. Тильда позвонила утром из больницы. Она преследовала грабителей, забравшихся к вам в дом». «Да, им нужны были картины Торун Рамбе. Воры почему-то решили, что их здесь много». «А, вот как». «Да, но у нас только одна. Остальные уничтожены, но ни Торун, ни Мирий. Один рыбак выбросил их в море». «Когда это было?» «Зимой 1962 года». «62-го», — задумчиво повторил Ерлов и сказал после паузы. «В ту зиму мой брат Рагнар замерз во время шторма». «Рагнар Давидсон? Он был вашим братом?» «Старшим». «Он не замерз. Я думаю, его отравили», — сказал Йоаким и рассказал то, что прочитал в тетрадке Мирии Рамбе об ее последней ночи на хуторе. «Видимо, это был метиловый спирт», — сказал Ерлов, дослушав рассказ Йоакима. «На вкус как обычный спирт, но от него можно умереть». «Мирия сказала, что Рагнар это заслужил». «Но он действительно уничтожил картины?» — спросил Ерлов. «Я в этом сомневаюсь. Мой брат никогда ничего не выбрасывал. Он был страшный жмот». Йоаким молчал. Он думал. «Еще кое-что, пока я не забыл», — прибавил Ерлов. «Я тут кое-что для тебя записал». «Записал?» «Я много думал и записал свои мысли на пленку. Ты получишь кассету по почте, когда дороги расчистят. Это касается того, что случилось на хуторе». Еще получасом позже, после того, как он закончил разговор с Ерлофом, раздался новый звонок. Звонили из полицейского участка Кальмара, чтобы сообщить, что они готовы забрать преступника, если Йоакиму удастся найти и расчистить от снега подходящее место для посадки вертолета. «Таких мест тут достаточно», — ответил Йоаким. Положив трубку, он вооружился лопатой и расчистил за домом площадку для вертолета, на которой лопатой изобразил в снегу крест, чтобы его видно было с высоты. Когда в небе над хутором раздался шум вертолета, Йоаким пошел за Фредди. «Это ваши машины?» — спросил Йоаким, выходя с грабителем на крыльцо. Он показал пальцем на два больших сугроба в отдалении по форме напоминавшие машины. Фредди кивнул, сказав. «И лодка наша». «Ворованная?» «Ну да». Дальнейшему разговору помешал шум винтов. Вертолет опустился на середину креста, подняв клубы белого снега. Из вертолета вышли двое полицейских в шлемах и подошли к крыльцу. Фредди не сопротивлялся. «Вы справитесь?» — спросил один из полицейских у Йоакима. Тот кивнул. Фредди помахал ему на прощание, и Йоаким помахал в ответ. А когда вертолет исчез на горизонте, Йоаким пошел по сугробам в сторону засыпанных снегом машин. Он очистил одну из них от снега. Это оказался черный фургон. И заглянул в кабину. Внутри кто-то сидел. Неподвижно. Йоаким взялся за ручку и открыл дверцу. Это был мужчина. Он сидел, сжавшись на сиденье, словно в отчаянной попытке сохранить тепло. Проверять пульс не было смысла. И так было видно, что мужчина мертв. В замке зажигания торчал ключ. Видимо, двигатель работал на холостом ходу всю ночь, пока не заглох и холод не проник в кабину. Йоаким поспешил захлопнуть дверцу и вернулся домой, чтобы позвонить в полицию и сообщить, что пропавший грабитель найден.